Скажи, зачем так бесконечно долго ночь длится? Одна, совсем от этой боли не могу скрыться. Я распахну настежь окна, чтобы ветер ворвался. Ожоги третьей степени. Ты просто поверь мне, пойми, я не со зла.